Сегодня событие глобального масштаба, всемирного, космического масштаба. Анна Дмитриевна сегодня первый раз на собрание пришла. Второй раз? Ну, на благословение. А почему первый раз, кстати, да? Но ее принесли сегодня на богословение в церковь. Вот наша прекрасная Анна Дмитриевна. Так, покажите, отчитайтесь. Ой, какая хорошая. Папина дочка. Папина дочка, 100%, слава Богу. Вот награда от Господа, дети, плод чрева. Награда, радость, торжество. А какая у вас сейчас земная цель? Воспитать. И только? А квартира нужна? Смотрите, что здесь написано, дорогие мои. Второзаконие, 6 глава. Это про вас написано здесь. Вот заповеди, постановления и законы, которые повелел Господь Бог наш, научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которую вы идете. Вы куда сейчас идете? Или у тещи всю жизнь проживете? Там отдельно живет. Уже, так это же чужое жилье. Вы же куда-то идете? Куда-то, да. Куда-то идете. Ну, вы в России идете, правда? Да. В России много земли, 6-я часть территории суши. Слово Божие, сам Бог сказал, плодитесь и размножайтесь, и что? Наполняйте Россию, наполняйте землю. Смотрите, как серьезно слушает. Дабы ты боялся Господа Бога твоего, чтобы овладеть этой землею, чтобы было благословение в жизни, есть духовные законы. Они точно так же четко работают, как и физические законы. И вот что здесь написано. «Дабы ты боялся Господа Бога твоего, и все постановления и заповеди Его, которые я заповедую тебе, соблюдал ты и сыны твои, сыновья, сынов твоих во все дни жизни твоей, дабы продлились дни твои». Смотрите, что Бог обещает – овладеть землей. Продлились дни. Итак, слушай, Израиль, и старайся исполнить это, чтобы тебе хорошо было, чтобы ты весьма размножились, чтобы вы весьма размножились, как Господь Бог отцов твоих говорил тебе, что Он даст тебе землю, где течет молоко и мед. Смотрите, что пообещано. Земля, где течет молоко и мед – весьма размножились и продлились дни ваши. Вы долго прожили на этой земле, уж тем более вечности, и вам хорошо было, течет молоко и мед, да? Что для этого нужно? Итак, слушай, Израиль, и старайся исполнить, чтобы тебе было хорошо. Господь Бог наш един есть. И люби, это первое, люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всеми силами твоими. И да будут слова, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. И внушай их детям твоим. Бог вам доверил великое богатство. Анна Дмитриевна создана по образу и подобию Божию. Для чего? Исаия 43, 7. Для славы Божьей. Не только вас радовать. Вообще, внучки очень сильно радуют. Я знаю по себе. Я думаю, что дочки и правнучки... И сыновья, и внуки то же самое. Но, дорогие мои, это особое богатство. Слава Божия для славы. Слава – это великолепие, красота, достояние, сияние. И вот великолепием, красотой и достоянием Бога Бог избрал детишек. Нас с вами. Мы все дети Божьи. И на ответственность на родителях заключается в том, чтобы... Наши дети, они действительно стали славой Бога, а не славой сатаны, благодаря грехам и порокам, которые существуют на этой земле. Поэтому, вот какое наставление дано родителям. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте в учении и наставлении Господнем. Слово «раздражать» обозначает вызывать гнев. В послании Колоссянам 3:21 сказано: «Не раздражайте детей ваших, чтобы они не унывали». Когда дети унывают, когда они в раздраженном состоянии находятся, когда они берут пример с родителей и понимают, что они не хотят жить той жизнью, которую живут родители. Понимаете, да? Не унывать – это превоходить в отчаяние. Не бояться этой перспективы жизни. Неужели я, когда вырасту, я буду жить точно так же, как мои родители? И чтобы такого не было, смотрите, отцы, не раздражайте детей ваших. Что нужно? Ну, хороший личный пример. Первое. И второе – наставлять в Слове Божьем. А как вы можете дать им хороший личный пример? Если хочется, а не можется. Много родителей в этом зале сидит, правда? И хочется дать хороший личный пример, а почему-то не можется. Получается, как у Черномырдина. Хотел как лучше, получилось. Да. Так вот, чтоб так не было, проблема-то заключается в том, что самим нужно держаться за это Слово Божие. Вот смотрите, я держу 7-5 пальцами. Эту иллюстрацию каждый должен знать наверняка 100%. Первое. Да не отходит сия книга закона от уст твоих. Первое. Каждый день читать. Было время, когда это происходило в вашей жизни, я 100% знаю. Может быть, сейчас происходит. Первое дело – читать. Второе – что? Молиться. Мы можем быть сами добрыми, если добрый Господь Бог живет в нас. Посещать что? Богослужение. По обычаю. Мария по обычаю ходила в Иерусалим на поклонение. По обычаю. Хорошие родители по обычаю воскресный день, они в Доме Божьем. Это третье. Четвертое. Быть в библейской группе. Да не сказано, где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них. Если этого общения нет, у вас это дома должно быть. В вашем доме, у вас среди родственников уже своя домашняя группа может быть. Дим, на тебе ответственность в том числе. Знаешь? Хорошо. Да? И последнее, четвертое, личное служение. Вот как крепко вы держитесь тогда за Бога. Ведь Бог же здесь, понимаете, в этой книге. Если вот эти все 5 позиций есть, тогда есть. Если нету тесного общения с Богом, вы не сможете ни сами находиться в здоровом духовном состоянии, ни ребенку ничего не дать. Понимаете, да, дорогие мои? Поэтому вам дан аванс. Хороший аванс, прекрасный аванс, красивый аванс. Но ваша ответственность – взрастить, чтобы этот ребенок, он не только по своему назначению, но и по статусу своему стала Анечка славой самого Бога. Ну, а слово «благословить» в библейском смысле что обозначает? Во-первых, хорошо отозваться. Ну, прекрасно. Как родители, да? Прекрасное дитя. Это первое. Второе. Поблагодарить Бога, да? Третье. Что значит благословить человека? Попросить Божьего успеха на ее жизнь и одарить благом. Четвертое. Вот мы сейчас все это сделаем. Давайте мы сейчас помолимся за Анечку. Сначала родители помолятся, а потом я. Давайте.